Часть вторая. Глава первая. Полынь, трава. На уроке Никитич показывает Динке блестящие угольники и какой-то мудреный певучий замок для ее сундука. «Вот, сделаем все в лучшем виде!» Торжествующе говорит он и, сдвинув на нос очки, внимательно смотрит на девочку. «А ты что, как вареная репа нынче? Вроде и не радуешься ничему?» С обидой спрашивает Никитич. «Я сержусь!» Быстрым шепотом отвечает ему Динка и показывает глазами на сестер. Старик машет рукой и отходит к девочкам. Ему обидно. Динка так торопила его с этим сундуком, что большую половину работы сделал он сам. А теперь, когда осталось только приладить крышку, девчонка вдруг остыла, и даже замок со звоном ее не радует. Вон они, какие девчонки! Ни к чему у них нет устойчивого интереса. Никитич не знает, что как-то в разговоре, похвалившись Леньке своим подарком, Динка вдруг услышала обидный смех. «Куда он мне? Что я, старая бабка, что ли? Деньги копить в нем буду. Нашла, что подарить. Мне котелок солдатский, да мешок за плечи, вот и все!» Весело заявил Ленька. «Ну и будешь как нищий!» Огрызнулась Динка. «Нищим не буду. За чужим куском руку не протяну, не бойся. Что заработаю, то и съем!» Хрустнув пальцами, твердо ответил Ленька. «А сундук свой кому другому подари, он мне ни к чему!» Динка решила подарить его Лине, но работать с тех пор ей совсем расхотелось. А сегодня ее мучили и другие мысли. Обычно после сидения с мамой на крылечке девочки делались очень ласковыми и уступчивыми. Вчера Алина даже поцеловала своих сестренок на ночь. А Динка и Мышка, не зная, чем отплатить за эту ласку, на перерыв предлагали ей свои услуги. Одна тащила тазик с водой, другая держала полотенце, пока Алина не отослала их спать со строгим замечанием. «Я не барыня, и подавать мне ничего не надо. Папа терпеть не мог неженок». Сестры сразу присмирели и, стараясь никому больше не надоедать своими услугами, отправили спать, излив всю свою оставшуюся нежность друг на друга. Мышка, присев на корточки, помыла Динке ноги, а Динка отдала ей свою подушку и, уложив сестру на мягкое ложе, разлеглась на своей постели, находя, что ее голова куда просторнее без подушки. Когда пришла мама, Мышка уже спала, а Динка притворилась, что спит. Мама посмотрела на обеих девочек и вышла. Динка не спала долго. Она вспоминала мамин рассказ и легко представила себе скуластое веснушчатое лицо Кулеши. Потом мысли ее становились на отце, но лицо его, голос и улыбка ускользали из ее памяти, а перед глазами вставала только карточка молодого железнодорожника. Живого, настоящего папу Динка никак не могла вспомнить, и от этого ей стало так обидно и горько, что захотелось плакать. К тому же вечером ее разобидела и Алина, сказав, что если бы папа вернулся, то Динка даже не узнала бы его. А потом еще и Мышка вдруг вспомнила, что когда она переходила улицу с папой, то ей ничего не было страшно, потому что папа держал ее за руку. А она, Динка, всю свою жизнь перебегала улицу под самым носом извозчиков, и никакой папа не держал ее за руку. Конечно, если бы папа вдруг приехал домой, она могла бы и не узнать его. «Кто этот дядя?» – спросила бы она тогда у Мышки. И папа не узнал бы свою дочку. «Что это за девочка?» – спросил бы он у мамы. Динка долго не спит, и горечь, переполняя ее сердце, ищет виноватого. Но если виновата сама жизнь, то трудно обвинять кого-нибудь из людей. Может быть, только дедушка Никитича за то, что он отобрал папину карточку и держит ее у себя. Если она, Динка, не будет смотреть на карточку,